Вы слушаете «Радио России» Иваново. «Радио России» продолжает свою программу. У микрофона Ирина Калинина. Сегодня, 3 декабря, отмечается Международный день инвалидов. Главная цель этого дня – привлечение внимания к людям с инвалидностью. О том, как изменилось отношение общества к людям с ограниченными возможностями здоровья, о современных проблемах людей с инвалидностью и о социальной защите инвалидов мы поговорим сегодня в нашем эфире. Итак, у нас на связи генеральный директор Национального центра проблем инвалидности Александр Лысенко. Александр Евгеньевич, доброе утро. Доброе утро. Скажите, на ваш взгляд, какие самые насущные проблемы есть у инвалидов в нашей стране? Конечно, хотелось бы перечислить все насущные проблемы. Раз, два, три, четыре, пять. Но если я начну перечислять их, то, наверное, времени нашей передачи не хватит. Потому что в каждой сфере нашей жизни, а сфер таких у нас очень много с вами, это и личная жизнь, транспорт, связь, любовь. Таких сфер очень много. И, конечно, в каждой есть насущные проблемы. Но все же можно, конечно, выделить самые актуальные проблемы. Первое. Конечно, люди с инвалидностью, они на протяжении многих лет были несколько ущемлены. У нас в стране, конечно, была дискриминация инвалидов. В некоторых случаях мы и сегодня с ней встречаемся. Поэтому самый больной вопрос – это дискриминация инвалидов. И эту дискриминацию мы должны ликвидировать. Второй вопрос. Эта дискриминация связана с различными сферами деятельности. Например, транспортное обслуживание людей с инвалидностью. Я буду просто говорить. Просто транспорт не всегда доступен для инвалидов. В частности, для людей на кресле-колясках, для слепых людей, для людей на протезах. Так же, как транспортная инфраструктура. Я, конечно, прежде всего имею в виду остановки общественного транспорта, куда инвалид часто не может подойти или с этой остановки не может совершить посадку в транспорт. Это очень важная проблема, потому что она лишает инвалида возможности учиться, потому что надо поехать в другой конец города, работать, потому что работа не находится в шаговой доступности от дома, сходить в магазин, в театр, в музей. И это, конечно, тоже элемент дискриминации, потому что здесь нарушаются равные права человека. К сожалению, здесь нет равенства прав для инвалидов. Следующий вопрос. Ну, конечно, это право на лечение, на бесплатное лекарство, на реабилитацию. Здесь тоже, к сожалению, очень много обращений, писем, когда нарушаются права инвалидов. Александр Евгеньевич, вы сказали, была дискриминация инвалидов. А можно ли говорить о том, что эта ситуация как-то двигается в положительную сторону? Что меняется? Ведь у нас на уровне Федерации была принята программа «Доступная среда», которую, собственно, должны были реализовывать во всех населенных пунктах нашей большой страны, в том числе и в Ивановской области. Вот на ваш взгляд, она реализуется? И как она реализуется? Дает ли она вот доступность инвалидам? Снижает ли вот эту дискриминацию? Эта программа имеет огромное значение для всего государства и для Ивановской области. Знаете, я хочу сказать вообще, Ивановская область ведь небольшая, около миллиона человек, а количество инвалидов, проживающих в Ивановской области, достаточно велико. Это почти 76 тысяч человек, причем среди этих 76 тысяч человек преобладают люди с тяжелой инвалидностью, то есть с инвалидностью первой и второй группы. Их практически около 44 тысяч человек из 77. Что это означает? Это означает то, что эти люди имеют существенные нарушения функций, и для них существует очень много барьеров окружающей среды, которые мешают им реализовать свои возможности. Ну и, конечно, надо говорить о детях инвалидов. В Ивановской области 3650 детей-инвалидов. Это примерно 4,5% от общего числа инвалидов, проживающих в Ивановской области. Но ведь программа «Доступная среда», она рассчитана не только на инвалидов. Она рассчитана на категорию граждан, которые мы называем маломобильные. Это пожилые люди, это маленькие дети, это беременные женщины, это мамочки с колясками, это люди, которые переносят тяжести. Я позволю себе заметить, что, наверное, это половина жителей Ивановской области. Поэтому глобальное значение эта программа имеет для Ивановской области. Да, Эта программа ставит перед собой цель адаптацию приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности. Эти приоритетные объекты выбирают сами люди с инвалидностью. Ну, например, областной театр, стадион, клуб, центральный универмаг. И тогда средства, которые поступали, я сейчас обращу внимание, почему я так говорю, из федерального бюджета направляются на адаптацию этих объектов. Сколько таких вообще приоритетных объектов в Ивановской области по сравнению с общим количеством объектов? К сожалению, доли процентов. Поэтому, когда мы людей спрашиваем, а вы ощущаете на себе перемены в сфере доступной среды? Больше половины говорит, нет, не ощущаем. Ну, в таких субъектах, как Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Самара. Там действительно инвалиды ощущают, потому что больше средств идет на эти цели, в том числе из местных бюджетов. Что же должно произойти вообще для того, чтобы люди почувствовали эти изменения? Ну, во-первых, есть негативные факторы, которые влияют. С 2019 года федеральное финансирование по программе именно на создание доступной среды. А сама программа, вы знаете, она продолжена до 2025 года президентом. Так вот, эти федеральные средства перестали поступать. То есть все на уровне на местные бюджеты? Все на уровне местного бюджета. Но надо сказать, что Ивановская область не самая худшая в этом смысле. Она на период 2021 года, 2022-2023 года, плановый период, предусмотрела средства на реализацию программы «Доступная среда». Ну, например, в отличие от 10 субъектов Российской Федерации, которые вообще не предусмотрели такие средства. И некоторые просто, ну, отвечали, а у нас денег нет на это. Я хочу сказать, что это плохой ответ, потому что вы знаете, что поправки в новую Конституцию, они возложили на наше правительство обязанность проводить мероприятия, осуществлять контроль за формированием доступной среды в субъектах Российской Федерации. Второе. У нас эта обязанность возложена на субъекты Российской Федерации федеральным законом о социальной защите инвалидов Российской Федерации. Третье. Эта персональная ответственность является критерием показателя эффективности действия губернатора. И, конечно, глава Ивановской области, он тоже отчитывается по этому вопросу, и это один показатель эффективности его деятельности. Поэтому деньги заложены, да, они небольшие. Но мы прекрасно понимаем, что Ивановская область не является богатым регионом, является дотационным регионом, и проблема с поиском ресурсов на эти цели, она непростая. И сегодня мы ставим вопрос о том, чтобы все же дотационные регионы каким-то образом получали помощь от федерального центра. Ну, например, в рамках национального проекта «Жилье и комфортная городская среда». Потому что комфортной городской среды ее не может быть без доступности. Правда? Безусловно. Вот. Безусловно. И, конечно, в этом направлении работа должна продолжаться. Работа должна идти, и мы должны обратить внимание на каждого инвалида. И в этом плане я рекомендовал бы Ивановской области обратить внимание на опыт Московской области и опыт Санкт-Петербурга. Там очень активно развивается новая совершенно технология, которая называется маршрутоориентированный подход к формированию доступной среды. Если схема, когда мы адаптируем приоритетные объекты в приоритетных сферах жизнедеятельности, мы называем объектоориентированный подход, то маршрутоориентированным подходом мы называем следующий подход. Мы сначала у каждого конкретного человека с инвалидностью, начать надо, конечно, с самых тяжелых инвалидов, то есть тех, кто на коляске, со слепых, да, кто не может вообще без посторонней помощи передвигаться, да, но выходит на улицу, мы должны установить основные маршруты их движения. Слушайте, но у них ведь так, как и у нас, у вас, у меня, есть в жизни 2-3 маршрута постоянно. Ну, собственно, да, поликлиника, магазин ближайший, какие-то на работу, объекты на работу, на учебу. Домой. Вот, поэтому, естественно, надо изучить эти маршруты и посмотреть, а с какими же барьерами этот конкретный человек встречается на этих маршрутах? Первый, как правило, барьер, мы проводили большой социологический опрос, это место, где живет инвалид. Это подъезд, это двор. Человек просто не может выйти из дома. Человек не может просто выйти из двора. Второе место – это остановка. Третье место – это поликлиника, в которую он ходит. Это магазин ближайший, куда ходит этот человек. Это органы соцзащиты населения, это МФЦ. и так далее. Так вот, когда, изучив такой маршрут, мы планируем устранение барьеров на этом маршруте для конкретного человека, человек ощущает заботу государства, все должны объединиться, так же, как все министерства. Министерство, например, там ЖКХ, и тогда всем миром получается, что можно этот маршрут адаптировать для конкретного человека. Например, в Московской области уже для 6 тысяч инвалидов, колясочников и слепых такие маршруты адаптированы. Это большая часть этих людей. Да, на это ушло 2-3 года. Но люди понимают, что государство заботится о каждом из них. Мы же хотим, чтобы государство персонально видело каждого человека с его потребностями, правильно? Чтобы не решало все проблемы социально уязвимых групп населения таким котловым образом. Вот мы сейчас вам всем половине это не требуем. Но при этом, Александр Евгеньевич, люди же еще хотят, чтобы был какой-то индивидуальный подход, и чтобы все это было сделано неформально, а не так, как бывает в некоторых случаях, положили тактильную плитку у пешеходных переходов, а она лежит не в ту сторону, например. И да, человек незрячий не понимает, в какую сторону ему двигаться. Или пандусы, например, да? Прокуратура проверяет наличие пандусов у магазинов, у аптек, у соцобъектов. Они есть. Но кто следит за тем, какого они качества? Сами же инвалиды-колясочники говорят о том, что это уже как неудобно. Угол не тот, разворотная площадка не подходит, порожек у двери, например. Мы такую ситуацию видели в одном из вузов, ивановских вузов, когда девочка-инвалид, ее мама возит на коляске, то есть ребенку самостоятельно заехать в вуз, несмотря на наличие пандуса, невозможно. Вы абсолютно правы. Действительно, для того, чтобы, я бы даже сказал, избежать опасности для инвалидов, потому что это так, плитка очень часто ведет на проезжую часть или ведет в стену, в дерево, или этот пандус, с которого можно съехать и разбиться, что неоднократно бывало с людьми с инвалидами, потому что, например, нарушен угол наклона или потому что, предположим, поверхность не соответствует требованиям поверхности для передвижения человека, колясочника там, и нормальный человек поскользнется, упадет. Что для этого надо сделать? В Ивановской области сильные общественные организации инвалидов, я много слышал об их работе, они работают в самой разной сфере. И мы, конечно, должны думать не только о колясочниках, о слепых, мы должны думать, например, о людьми с ментальными нарушениями. Им тоже нужна доступная среда, ясные сигналы навигации, чтобы они могли самостоятельно передвигаться в общественных зданиях, на улицах, правда? И здесь существует, я знаю, и региональное отделение общества инвалидов, слепых, глухих, другие общественные организации. Ну, у вас, по-моему, такая очень известная организация «Грани», и они очень большую работу делают на современном уровне. Так вот, рекомендация государственным органам, который осуществляет так называемый распределенный контроль, который буквально пару лет назад был введен. Сегодня не органы соцзащиты населения осуществляют контроль в сфере связи, транспорта, информации, строительства, жилищно-коммунального хозяйства. Это здравоохранение. Этим занимаются соответствующие контрольные и надзорные органы. Я думаю, что, ну, образно говоря, они должны получать такой золотой пинок от губернатора регулярно для того, чтобы обращать внимание на эти вопросы и не пропускать в своем контроле и надзоре такие вопиющие факторы. Сегодня Кодекс об административных правонарушениях в Российской Федерации содержит все необходимые нормы для того, чтобы собственников объектов или тех людей, которые управляют объектами, призвать к порядку и даже, возможно, наложить на руководителей этих организаций или на сами организации соответствующие штрафы. Я думаю, что прокуратура тоже должна включать в свои планы обязательно вот обследование объектов на предмет доступности, а особенно тех, которые наиболее востребованы инвалидами. Это транспорт, это объекты общественного, публичного пользования, такие как поликлиники, больницы, аптеки, государственные учреждения, которые посещают инвалиды. Но для того, чтобы эта работа была действительно эффективной, необходимо привлекать самих инвалидов к участию в этой работе. Вы знаете, это, вот я считаю, что это, например, настоящая профессиональная деятельность. И у нас сегодня существует в стране несколько центров, которые готовят экспертов по доступной среде. В том числе такие эксперты есть в Ивановской области. Надо их просто поискать и привлекать их, возможно, даже на платной основе, потому что это серьезная профессиональная деятельность. Вот я вам хочу сказать, они лучше любого специалиста контрольного надзорного органа знают требования, которые сегодня заложены к объектам, и, хочу подчеркнуть, и к услугам, которые оказываются на этих объектах. Надо проверять не только физически объекты, но и услуги, которые оказываются на объектах, потому что мы знаем, но не везде можно сделать физическую доступность. Есть у нас и памятники культуры, архитектуры, но оказать помощь ситуационную людям с инвалидностью должны везде. Итак, я напомню, у нас на связи сегодня генеральный директор Национального центра проблем инвалидности Александр Лысенко. Мы говорим о проблемах инвалидов, как их можно решать. Александр Евгеньевич, давайте поговорим о том, что изменилось в нашем законодательстве, чтобы улучшить жизни людей с ограниченными возможностями, в частности, вот прохождение медико-социальной экспертизы. Что изменилось за последнее время? После того, как Россия в 2012 году ратифицировала Конвенцию ООН о правах инвалидов, в российском законодательстве внесено свыше 40 изменений в различные законы, около 1000 региональных нормативных актов. В них тоже были внесены соответствующие изменения. То есть, конечно, законодательство серьезно изменилось. Но, например, в закон о социальной защите инвалидов была внесена статья о недискриминации. Был принят 419-й закон, которые связаны с доступной средой, и с надзором, и с ответственностью. Активная база в Ивановской области тоже очень сильно изменилась. Я специально посмотрел, изучил и нормативные документы, и подзаконные акты Ивановской области. Конечно, но прежде всего подзаконные акты Департамента социальной защиты населения. Вы знаете, на меня очень благоприятное впечатление произвели эти нормативные акты и то, как ведет работу департамент. Ну, во-первых, на очень современном инновационном уровне, потому что, ну, я знаю субъекты, которые застряли на уровне 10-летней, 20-летней давности. Вот в Ивановской области этого нет, могу сказать на 100%. И вопросы межведомственного взаимодействия, и современные подходы к оказанию помощи людям с ментальной инвалидностью, и подходы к развитию системы комплексной реабилитации инвалидов, формированию доступной среды. И я многим регионам буду рекомендовать посмотреть документы Ивановской области, и, может быть, Ивановской области буду рекомендовать поделиться своим положительным опытом. То, что касается медико-социальной экспертизы. Да, я вплотную лично занимаюсь этим вопросом, начиная с 2015 года, когда у нас изменились критерии становления медико-социальной экспертизы. Процесс этот был очень болезненный. Введены новые критерии установления инвалидности, групп инвалидности на основе степени функциональных нарушений. Это вызвало большой шум и негодование людей. Хотя на самом деле переход был достаточно безболезненным, потому что он повысил объективность, и субъективный фактор во многом устранен. Во-вторых, потому что количество отказов в процентном отношении составляло примерно такую же цифру, как и до этого. А именно там, в зависимости от региона, от там, 8 до 15%. Конечно, люди были недовольны бюрократией при прохождении. Конечно, люди были недовольны хамством, грубостью. Люди были недовольны отсутствием информации. Им просто не объясняли, почему им не устанавливают группу инвалидов. Сейчас разработан новый проект совершенствования медико-социальных экспертиз. Количество жалоб значительно уменьшилось за последнее время. Значительно уменьшилось. Сокращены бюрократические барьеры. COVID подтолкнул нас к тому, что широко внедрена дистанционная форма установления инвалидности или продления инвалидности. Это не будет продолжаться бесконечно. Пока это до 1 марта 2021 года. Может быть, будет продолжено. Может быть, нет, в зависимости от того, как будет протекать эпидемия. Конечно, это не совсем правильно, потому что для многих случаев инвалидности нужен обязательно очный контакт. Но дистанционные технологии, такие как, условно говоря, телемедицинские технологии, должны применяться. И рассмотрение жалоб, например, в режиме телемедицинских технологий. Сейчас сейчас мы предлагаем новый совершенно подход. Он разработан в нашем центре. Это досудебное урегулирование споров в сфере медико-социальной экспертизы, которое позволит не доводить это дело до судов, потому что, к сожалению, суды, они монополизированы медико-социальными экспертными комиссиями, которые выступают там в роли арбитров, часто экспертов. И поэтому суды редко выносят решения в пользу инвалида. Вот многие такие шаги по дебюрократизации, по ликвидации барьеров на пути освидетельствования, по разъяснению людям их требований, по повышению подготовки персонала, который работает в учреждениях медико-социальной экспертизы. Но я хочу сказать и другую вещь. Она может быть не очень приятна для всех. Уважаемые слушай, конечно, все хотят получить инвалидность, если они обращают. Но существует установленный государством критерий, по которым инвалидность установить нельзя. Если в таких случаях устанавливается инвалидность, то завтра в это учреждение приходит прокурор. И понятно, первое подозрение дали взят. Поэтому сегодня ведется самая непримиримая борьба со взяточничеством, как и везде, наказанием. Есть уголовные дела. И многие говорят, вот эти уголовные дела. Да, это очень хорошо. Раньше об этом молчали. Сейчас об этом говорят, и сейчас таких случаев там намного меньше. Поэтому при любом факте, когда вам кажется, что вас вымогают, вам намекают, есть горячие линии, пожалуйста, звоните, не бойтесь, мы будем вас поддерживать. Всегда. Александр Евгеньевич, скажите, а где люди, есть какой-то документ нормативный, где люди могут ознакомиться вот с этим перечнем оснований, по которым может быть присвоена инвалидность? Конечно. К сожалению, информированность наших граждан страдает не только потому, что она плохо налажена, но и потому, что люди не знают, где об этом можно посмотреть. Ну, пока сайт. Не столкнутся сами. Да, есть, ну, знаете, мы вот с вами, да, если что-то с ребенком случается, еще с кем-то, да мы сядем и все изучим, прежде чем куда-то обратиться и уже приходим, мы знаем свои права. Можем абсолютно аргументированно и доказательно разговаривать. Я думаю, что граждане, понимая, что предстоит медико-социальная экспертиза, первичное освидетельствование, повторное обращение, изменения в индивидуальную программу реабилитации, установление причины инвалидности и так далее, они должны посмотреть сайт Главного бюро медико-социальной экспертизы по Ивановской области. Там все эти документы, все эти критерии, все эти инновации, все эти новые постановления публикуются. Кроме того, я рекомендую смотреть сайт, который называется Федеральное бюро медико-социальной экспертизы. Федеральное бюро. Там все имеется. И, наконец, есть третий сайт, где все имеется. Он называется «Жить вместе». «Жить вместе» — это портал государственной программы «Доступная среда». Все, что касается медико-социальной экспертизы, на этом сайте есть. Кроме того, в каждом главном бюро медико-социальной экспертизы, в том числе в Ивановской области, в Федеральном бюро медико-социальной экспертизы, открыты горячие линии, которые реально работают. И там сидят не просто операторы, там сидят специалисты в области МСЭ, которые вам дадут содержательный ответ. Ну и смотрите, Александр Евгеньевич, с 1 декабря на сайте, на портале госуслуг должны в личный кабинет каждому присылать информацию об имеющихся льготах. Я думаю, что некоторые люди с ограниченными возможностями тоже что-то новенькое узнают. Как вы думаете? Ну, прежде всего хочу предупредить, чтобы для того, чтобы получать эту информацию, надо быть зарегистрированным на портале госуслуг. Вы ведь знаете, много информации на портале госуслуг могут получать незарегистрированные лица. Вот для того, чтобы получить такую информацию, надо быть зарегистрированным. Для этого надо, ну, я не знаю, как в Иваново, в Москве, один раз надо с паспортом сходить в МФЦ, и тогда ты будешь зарегистрированным пользователем. Ну, здесь такая же схема. Да, и тогда то же самое зайти... Здесь советую всем людям с инвалидностью завести личный кабинет в государственной информационной системе Федеральный реестр инвалидов. Еще раз повторяю, государственная информационная система Федеральный реестр инвалидов. Там есть такая опция, личный кабинет. И вот в личном кабинете в этом можно видеть все то же, что вам положено, что вам полагается, задавать любые вопросы, общаться и так далее. Поэтому рекомендую вам пользоваться вот двумя такими информационными услугами. Спасибо. Александр Евгеньевич, а давайте еще поговорим об изменениях в законодательстве по детям инвалидов. По возрастным категориям я знаю, что там есть изменения. Ну, то, что касается детей инвалидов, то самые главные изменения в законодательстве, они касаются установления бессрочной группы инвалидности, которые произошли. И буквально в последнее время мы активно работали над этим вопросом. Я лично очень много времени посвятил встречам, проведению совещаний в Федеральном бюро, общению с министерством. И надо сказать, что мы нашли понимание со стороны Федерального бюро медико-социальной экспертизы, со стороны Министерства труда и социальной защиты. И вообще надо сказать, что у нас существует контакт. Поэтому, когда обращается общественная организация инвалидов, когда обращается ко мне, вот, вы не думайте, что все это повисает, остается в воздухе. Конечно, я получаю сотни, тысячи писем. Ответить каждому я иногда не имею возможности. В каких-то эксклюзивных случаях, когда я вижу, совершенно несправедливо, конечно, я поднимаю вопросы. Действительно, мы разбираемся, и людям устанавливают инвалидность. Но самое главное – решение общих вопросов. Я очень много получал писем о том, что, например, детям с фенилкетонурией устанавливается инвалидность только до 14 лет, а потом снимают, хотя якобы считая, что они самостоятельно могут следить за своим питанием, за организацией своей жизни. То же самое касалось детей с сахарным диабетом первого типа, которые используют инсулин в своем лечении, у которых есть инсулиновые помпы и так далее. Конечно, это было неправильно. На самом деле ребенок это до 18 лет, 17 лет включительно, да, и инвалидность таким людям должна устанавливаться до 18 лет. Да, мы сначала добились установления инвалидности до 18 лет при инсулинозависимом сахарном диабете. Сейчас мы добились установления третьей группы бессрочно для тех, кто перешел во взрослый возраст с инсулинозависимым диабетом первого типа. Это очень большое достижение, потому что, вы понимаете, человек с инсулиновой помпой. Ну, сама по себе помпа стоит около 100 тысяч. Плюс расходники каждый месяц 20 тысяч. Человек может получать это бесплатно, только если он инвалид. Поэтому для них это вопрос жизни и смерти. Фенилкетонурия, продукты питания бесплатный ребенок получает с инвалидностью. Без инвалидности он тоже имеет право на получение. Но это, к сожалению, вот не всегда происходит. С инвалидностью все-таки это легче. Поэтому мы добились, чтобы инвалидность устанавливалась до 18 лет таким детям. Конечно, есть еще целый ряд вопросов, над которыми мы сейчас работаем. Вот, конечно, и прежде всего речь идет о профилактике детской инвалидности, о предупреждении детской инвалидности. Я знаю, что в Ивановской области очень хорошо работает система ранней помощи. Конечно, вот такой дистанционный режим, он немножко нарушил эту работу. Вот, но во главе этой системы стоит здравоохранение Ивановской области и подготовлены соответствующие документы. И система реально работает. И реально есть регистр детей от 0 до 3 лет, которым проводятся мероприятия ранней помощи. Я еще раз повторю, если вовремя начать процесс реабилитации и лечения, то ребенок вообще может и не стать инвалидом впоследствии. Потому что организм ребенка пластичен, он поддается вот этому влиянию. Потом уже, в более зрелом возрасте, это очень трудно сделать. Поэтому вот эти очень важные шаги, это один из способов предотвращения детской инвалидности. Хотя начинать надо, конечно, с родителей, с образа жизни родителей, с возраста, при котором рождаются дети. К сожалению, у нас много позднородящих и много родителей позднего возраста, да, и это не всегда правильно. С избавлением от вредных привычек, со здоровым образом жизни, с исключением профессиональных вредностей у будущих мамочек и папочек. Вот знаете, это играет огромное, колоссальное значение. У нас сегодня в стране 700 тысяч детей-инвалидов. Слушайте, это целая армия. Огромная. По нашим подсчетам, это 350-400 миллиардов рублей консолидированного бюджета, который ежегодно расходуется вот на содержание этих людей. Это и пенсии, и пособия, и льготы, и так далее. Слушайте, так невозможно. Это мы по хвостам бьем. И лекарства, в том числе, Александр Евгеньевич, жизненно важные лекарства. Мы с вами прекрасно понимаем, что есть лекарства, которые стоят 3 копейки, каждое состояние купить, да, есть заболевания, где лекарства стоят, если не тысячи, то бывает и миллионы, да, и очень обидно иногда, думаю... По 100 миллионов иногда, вот были у нас такие скандальные истории в Ивановской области, когда через прокуратуру, через через суд люди добивались таких лекарств, но, к сожалению, чиновники выполняли решение суда, закупали многомиллионные лекарства, но при этом говорили, что ну тогда другие останутся без лекарств. Разве это правомерно говорить? Почему не хватает на это бюджетов? Почему федерация не помогает тогда? Значит, федерация очень помогает. Вы знаете, принято решение президентом, часть средств, которые получат дополнительный бюджет за счет повышения налогов там с 13 до 15% подоходного. Это порядка 60 миллиардов рублей дополнительно направить на лекарственное обеспечение детей-инвалидов, проживающих во всех субъектах Российской Федерации. И в настоящее время создана специальная комиссия, которая будет заниматься распределением этих средств, в частности, на приобретение дорогостоящих лекарств по 130-120 миллионов рублей, таких как, например, спинраза для лечения спинальной мышечной атрофии, очень серьезного заболевания. Да, таких людей немного, но что? Хочу вам сразу сказать, нигде в мире дети-инвалиды на 100% бюджетными средствами не обеспечиваются лекарствами. К сожалению, все бюджеты, даже самых богатых стран, имеют ограничения и не могут полностью направляться на эти цели. Поэтому везде работают благотворительные фонды, везде работают общественные организации, которые собирают деньги на эти цели. Вот. Но если государство провозгласило, что вот это относится к бюджетным обязательствам государства, оно должно их на 100% выполнять, и мы двигаемся к этому. Поэтому меня, например, возмущает, когда я по телевизору вижу, что собирают деньги ребенку там на протез. Все протезы вообще бесплатно предоставляются, и нету проблем. Самые современные, причем, сегодня в Советском Союзе. Просто эти вот фонды, они должны хорошо знать это. И как-то это сразу вызывает большое подозрение, честно говоря. То, что касается лекарственного обеспечения. Да, наверное, еще есть какие-то дырки, прорехи. Да, их становится все меньше. Да, государство наращивает свои возможности, хотя вы сами понимаете, сегодня это сделать очень сложно, потому что у нас огромные средства ушли в здравоохранение, но, тем не менее, вы знаете, что в бюджете 2021, 2022, 2023 года расходы на социальные нужды не сокращены. И более того, вот есть такие дополнительные доходы. Поэтому я думаю, что здесь надо с пониманием подойти к решению вопроса. Чиновники, конечно, они правду говорят. Если бы они говорили неправду, было бы еще хуже, потому что 100 миллионов рублей – это значит 100 детей с фенилкетонурией лишить продуктов питания лечебных. Понимаете, в перспективе будут дети с умственной отсталостью. Надо исходить все в жизни, к сожалению, всегда взвешивает. К сожалению, да. На ваш взгляд, Александр Евгеньевич, как вы думаете, меняется ли отношение общества к людям с ограниченными возможностями здоровья? Готово ли общество принять их такими, как они есть? И что изменилось за последнее время? Если взять последние лет 8, то очень много изменилось. Я помню, когда мы еще проводили социологические опросы в 2012-2013 году, то мы спрашивали людей, как спрашивали инвалидов, и спрашивали самих граждан, не инвалидов, какое отношение к себе инвалиды, как они ощущают, и как относятся люди с инвалидностью. Вы знаете, только 15% граждан относилось к людям с инвалидностью так же, как к остальным людям. К сожалению, преобладало негативное отношение. И более того, 15% нашего населения говорили, мы не хотим жить рядом с инвалидами, они должны быть изолированы от общества. Вы представьте себе, это было еще 8 лет тому назад. Но все же, я считаю, прежде всего, благодаря программе «Доступная среда», благодаря работе средств массовой информации, благодаря работе органов социальной защиты населения, благодаря работе общественных организаций инвалидов, ситуация в обществе, конечно, переломилась. Есть ли сейчас те люди, которые негативно относятся к... Да, конечно, есть. Причем наши исследования показывают, знаете, к сожалению, это люди более пожилого возраста, которые выросли в Советском Союзе, когда инвалидов вообще вокруг нас не было. Молодые люди относятся более открыто. Почему? Ну, потому что у нас все больше и больше инклюзии появляется в школах, в детских садах, на улицах, да? И люди теперь знают, сколько у них инвалидов. У них есть родственник инвалид, надо помочь. В школе человек с инвалидностью. На экране телевизора он видит, в прессе читает. Слушайте, это очень важно. Мои, например, вот внуки, два пацана по 9 лет, они с удовольствием, моя дочка, моя внучка, уже взрослая, они с удовольствием волонтерят при различных мероприятиях, которые мы проводим с инвалидами. И у них вообще никакой разницы между там обычным ребенком и ребенком с инвалидностью, между человеком с инвалидностью и здоровьем вообще нет. Вот я думаю, это такой период, ну, он инертный, да, в социальной сфере не бывает так. Щелк, переключил, и все нормально стало. Поэтому я думаю, еще несколько лет, и у нас действительно сформируется по-настоящему общество равных возможностей, общество, где все инвалиды будут включаться и вовлекаться, и Международный день инвалидов, и как раз, который был, кстати, в 92-м году, мы отмечаем эту дату, он как раз создан для того, чтобы все общество стремилось к включению инвалидов в свою жизнь наравне с другими людьми. Я благодарю вас, Александр Евгеньевич, а нашим радиослушателям я напомню, что сегодня у нас на связи был генеральный директор Национального центра проблем инвалидности Александр Лысенко. Спасибо. Вы слушали «Радио России» Иваново.